Мне кажется, поэтому мистер Ридер и хотел вас удалить отсюда». Ей это не казалось. Она уверена была в этом, и сердце ее забилось сильнее. А что за тайна была в Ларм-скипе? Не связана ли она с исчезновением Равини? Она старалась думать спокойно и логически, но это ей не удавалось. Они остановились у подножия холма, и Грей выпрыгнул. В некотором отдалении они увидели огни автомобиля, стоявшего на краю шоссейной дороги. «Письмо с вами, мисс. Вы доедете прямо до Скотланд-Ярда, и там мистер Симпсон позаботится о вас». Он довел ее до экипажа, открыл дверцу и смотрел вслед, пока автомобиль не исчез за поворотом. Это был большой, элегантный ландоле, и Маргарита удобно расположилась в углу, натянула на ноги покрывало, приготовившись к двухчасовому путешествию в Лондон. В воздухе было холодно, она хотела закрыть окна, но это ей не удалось. Стекол не было, а рамы вообще не двигались. С возрастающим беспокойством она ощупала дверь изнутри. Ручки не было. Ее движения привлекли внимание шофера. Он открыл переднее окошко и приветствовал ее. «Сидите тихо и ведите себя спокойно. Это экипаж не Риддера. Тот я отослал домой». Голос перешел в хихиканье, от которого у нее мороз пробежал по коже. «Теперь вы едете со мной, вам будет о чем вспомнить. Знаете вы меня?» Риддер поплачет кровавыми слезами. «Он-то меня знает. Я хотел схватить его сегодня ночью, но достаточно с меня и вас, мое сокровище». Окошко закрылось, автомобиль свернул с главной дороги на боковую, по-видимому, для того, чтобы быть подальше от населенных мест. Она протянула руку и стала ощупывать стенки экипажа. Верх был из кожи и мог откидываться. Если бы у нее был нож, она могла бы... У нее захватило дыхание при одной этой мысли. Она попробовала металлические скобы, придерживающие верх. Собрав все свои силы, она уперлась ногами в переднюю стенку и стала тащить и рвать кожаную покрышку. Струя свежего воздуха ворвалась внутрь. Закрытый экипаж был открыт. Он летел со скоростью 30 миль в час, и приходилось считаться с возможностью быть раненой. Держась за края, она вскарабкалась наверх и, не теряя времени, прыгнула на дорогу. Каким-то чудом она оказалась невредимой. Похолодев от ужаса и дрожа всем телом, Маргарита вскочила на ноги и стала лихорадочно искать пути к спасению. Изгородь с левой стороны была высока и непроницаема. С правой стороны тянулся низкий деревянный забор. Не успела она перелезть через него, как услышала визг тормозов и увидела, что автомобиль остановился. Она, стремглав, бросилась вперед, ломая себе голову над тем, какова местность, в которой она очутилась. Почва была, по-видимому, не обработана. Колючки цеплялись за ее платье. Ей казалось, что она слышит голос человека за собой, и она все бежала, бежала. Совсем недалеко от нее должно было находиться море. Она чувствовала резкий запах. Остановившись на мгновение, чтобы перевести дыхание, девушка услышала шум его волн, разбивавшихся о невидимый берег. Она прислушалась, почти оглушенная диким биением своего сердца. «Где вы? Назад, проклятая дура!» Голос раздавался совсем близко. На расстоянии не более 20 ярдов она увидела приближающуюся к ней темную фигуру и с трудом подавила крик, готовый вырваться из ее груди. Она притаилась за кустом и ждала. К своему ужасу она увидела луч света, прорезавший темноту. У человека был фонарик, которым он освещал землю. Она вскочила и побежала дальше, зигзагами, чтобы сбить с толку своего преследователя. Маргарита заметила, что бежит по косогору, что еще больше увеличило скорость ее бега. И эта скорость была для нее необходимее, чем когда-либо, так как он уже увидел ее фигуру, выделявшуюся на светлом горизонте, и спешил за ней, спотыкаясь и крича в безумном гневе. Спасение казалось невозможным. Он протянул уже к ней руки, девушка сделала дикий прыжок и почувствовала, что летит в пространство. Не будучи в состоянии удержаться, она падала все дальше и дальше. Почти потеряв сознание от боли и ужаса, она катилась вниз по крутому откосу, цепляясь руками за кусты и траву.